сказал дракон. Значит, хочешь силы? Да. Долго шел я, но не за силой, за поддержкой, ответил человек. Все просто, выбор за тобой, сказал дракон и улыбнулся, стань мной. Я знаю, как бить так, чтобы не сомневаться. Я знаю, как мстить так, чтобы не жалеть. Я тоже это знаю, ответил человек. Я не поэтому пришел. Ты слаб, сказал дракон, ты ранен, ты обманут, предан. Зачем ты ждешь и медлишь, как скоро станешь мной? Не стану никогда, ведь если стану я тобой, то не смогу тогда я защищать того, кем был до этого собой. Раздался громкий смех дракона. Так ты боишься, и прячешься ты за словами. Добро, любовь. Ах, как красивые эти оправдания для тех, кто бьет не в глаз, а в бровь. Наоборот, ответил человек. Это тяжелые слова для тех, кто зуб за зуб отдать готов. Тогда зачем ты держишь меч? Спросил дракон. Чтобы не стать тобой, ответил человек, не для того, чтоб стать сильнее. Ты проиграешь, рявкнул вдруг дракон. Мир принадлежит таким, как я. Возможно, сказал спокойно человек в ответ. Но если мир принадлежит тебе, моя энергия, моя душа останутся при мне. Дракон пытался человека прожечь недобрым взглядом, и впервые не нашел он, что сказать в ответ. Ты странный. Произнес он наконец. Ты мог бы мною стать. Я знаю, ответил человек. Мой выбор тобой не стать. И развернувшись, человек пошел своей дорогой, оставив грозного друга.